дрожит под стеклянным куполом. Искры бегут по шрамам проводов. Я прихожу босиком по асфальту с пеплом потерь на руках, как даром. Вышки стоят, как пустые колокол. Не сердце гудит, как включенный трансформатор. Каждый разрыв превращается в молитву. Каждый удар — это новый алтарь. Я был рассыпан на тысячи байтов. Я был забыт меж бетонных страниц. Но вдалеке загорается знамя, и тишина разрывается ввысь. Неоновый собор, спасение. Это пиксели плазмы, иконостас из живых отражений. Ноты гремят, как стальные причастия, выпивая мое притяжение. Я поднимаюсь по лестнице битов. Каждая ступень — это принятый вызов. Здесь нет врагов, только тени и потерь. Как святая вода, сбросить страхи, как старый пароль. Голос хора распускается в небо. Над моим прошлым захлопнулась боль. Неоновый собор, спасение. Данных мы оголенные нервы сети, тысячи рук в электросиянии тянут провода, как свечи к груди. Если упал, поднимайся светом. Если погас, зажигайся здесь. Этот купол примет разбитых, перепишет на новый.